Глава 20. Услышав эти страшные слова, Сиди Коко отскочил назад и, казалось, приготовился защищаться. Другой жандарм быстро взял его за плечо, между тем как унтер-офицер схватил его за руки. Но чревовещатель успел оправиться. «Я не собираюсь бежать», — сказал он. «Вы понимаете, меня это ужасно удивило. Да к тому же темно. Я вас принял за злоумышленников. Теперь я вижу, что вы жандармы, но я не сделал ничего дурного». «Может быть, это нас не касается. Вы об этом поговорите со следственным судьей». «С каким следственным судьей?» «С тем, конечно, который подписал приказ о вашем задержании». «У вас есть приказ о моем задержании?» «Разумеется. Если вы хотите, я вам его покажу». «В чем меня обвиняют?» «Вам это лучше знать. Мне об этом ничего не известно». «Куда вы меня отправите?» «В Рошвиль». «В Рошвиль», — пробормотал чревовещатель дрожащим голосом и затем прибавил себе под нос. «Этого-то я и боялся». Тот рассказал. Унтер-офицер запомнил эти слова, сходные с признаниями, какие иногда вырываются у преступников в минуту смятения. «В путь», — скомандовал он. «Никто не видел, как мы вас взяли. Чем меньше шума, тем лучше. Я готов за вами следовать. Каковы бы ни были подозрения, которые тяготеют надо мной, мне не составит труда доказать судье свою невиновность». «Тем лучше для вас». «Но я не могу предстать перед судьей в этом шутовском костюме. Позвольте мне переодеться». «А далеко ли нужно идти?» «В двух шагах отсюда повозка, где я сплю и где находятся мои вещи. Не подумайте, что я хочу убежать, ведь меня все равно поймают. Да вы и не оставите меня одного». «Но», — заметил унтер-офицер, — «у повозки мы встретим ваших товарищей, и тогда о вашем аресте всем станет известно». «Представление еще не кончилось. Мы никого не встретим, кроме маленькой девочки, которая стережет повозку. Если она и увидит что-нибудь, то наверняка ничего не поймет». «Ну так идем скорее». Чревовещатель, сопровождаемый жандармами, дошел до длинной и широкой повозки, служившей артистам, гардеробом и спальней. Девочка, дремавшая около подножки, приоткрыла было глаза, но, узнав Сиди Коко, тотчас зажмурила их опять. Сиди Коко быстро снял с себя свое смешное одеяние, надел холстинные панталоны, синюю шерстяную блузу и сказал: «Я готов». Арестованный и оба его стража отправились обратно. Представление заканчивалось. Публика покидала балаган и расходилась по площади. Законная супруга Трабукаса тушила последние плошки. Никто не обратил внимания на трех мужчин, быстро направлявшихся к трактиру, где их ожидала повозка. Было 11 часов вечера с небольшим. Накормленная лошадь вывезла повозку со двора, ею правил третий жандарм. Унтер-офицер вынул из кармана какой-то предмет. «Вы сядете сюда, на солому», — сказал он чревовещателю. «Но прежде дайте мне ваши руки». Сиди Коко ужасно побледнел. «Дать вам руки?» — повторил он. «Зачем?» «Затем, чтобы надеть наручники». «Наручники!» — воскликнул молодой человек с ужасом и отвращением. «Так нужно». «Но ведь наручники надевают только на страшных преступников, на поджигателей, убийц. Даже воры обычно избавлены от этого унижения. Я не страшный преступник, не поджигатель и не убийца, и не вор. Я честный человек, которого ложно обвинили неизвестно в каком проступке. Разве я оказал вам сопротивление? Сжальтесь надо мной, я не убегу, клянусь вам честью». При слове «честь» унтер-офицер пожал плечами. «Так приказано, и никакие мольбы не помогут. Мариго, принесите фонарь». Жандарм, у которого было такое нежное имя, взял фонарь, висевший на повозке. Бледный луч осветил обшлага блузы чревовещателя. Бравый унтер-офицер вздрогнул. Он заметил у Сиди Коко в петлице узенькую желтую ленточку. «Что это такое?» — спросил он, дотрагиваясь пальцем до ленточки. «Прежде чем стать комедиантом, я был солдатом», — просто ответил чревовещатель. «Зуавом. В одном сражении в Африке я спас жизнь своему лейтенанту и получил эту ленточку в награду. Это знак отличия военного ордена». «Ах, черт возьми», — прошептал жандарм, заметно тронутый. «Вы были солдатом, и у вас есть знак отличия. Неудобно носить одновременно и эту ленточку, и наручники. Я положу наручники обратно в карман». «Благодарю вас», — воскликнул Сиди Коко. «Вы честный человек». Забыв о своем положении, он протянул руку унтер-офицеру, который отдернул свою и сказал: «Слушайте внимательно то, что я вам сейчас скажу. Я отвечаю за вас. Мне необходимо доставить вас в Рошвиль. Вы сядете со мной на передок. Я буду править лошадью. Товарищи мои сядут сзади с заряженными ружьями. Я вас предупреждаю, что если вам вздумается выскочить из повозки и удрать от нас, то вас подстрелят как волка». «К чему угрозы?» — возразил чревовещатель. «Я уже дал вам слово». Унтер-офицер опять пожал плечами и сказал: «Итак, вы предупреждены. Садитесь первый». Наконец повозка тронулась. Все молчали. «Удивительно, как изменилось мое мнение об этом чревовещателе», — думал унтер-офицер. «Сначала я дал бы голову на отсечение, что он виновен, а теперь и руки не дам. Человек, которого схватили и везут в то место, где он раскроил голову отцу и зарезал дочь, не может быть так спокоен. Это неестественно. Другое дело, если бы он был каторжником, но он был солдатом». Правда, случалось, что и солдаты сбивались с пути. «Но да это все меня не касается». Добрый конь бежал хорошо, и расстояние быстро уменьшалось. До Рошвиля оставалось не больше четверти часа езды. Сиди Коко нарушил молчание. «Капрал, вы понимаете, что мне необходимо как можно скорее увидеть следственного судью. Могу ли я надеяться, что он допросит меня сегодня же ночью?» «Этого я не знаю. Могу обещать вам только то, что тотчас сообщу ему о нашем приезде. Поведете ли вы меня к нему?» «Если он прикажет, то, конечно, я не заставлю вас ждать». Повозка замедлила ход. Они проехали часть деревни, погруженной в безмолвие, и остановились возле мэрии.